против приглашения Гагарина к ним на лекцию о космосе, что будто ректор поступил вопреки воле студенчества. Но Юра поехал навстречу. Конечно, студенты приняли его горячо, слушали внимательно, вопросов задавали много. Никаких провокаций, если они даже кое-кем не готовились, не допустили. Простые люди его везде понимали, потому что народы всей Земли хотят мира, не хотят войны. Еще при посещении Маутхаузена Юра отметил, что на подходах к бывшему лагерю смерти на стенах домов в соседних селениях много надписей «Мир», «Дружба», «Никогда больше фашизма», «Никогда больше концлагерей». Так мирные австрийские труженики, сами немало пострадавшие от фашизма, выражали свою подлинную волю. Вспоминал Юра и другой случай в Австрии. Однажды всем им пришлось ночью сделать короткую остановку в одной придорожной таверне. Народу там было очень много: туристы, шоферы, грузовиков, лесорубы. Австрийцы узнали наших людей, тепло поздоровались с Юрой, Валей, сопровождавшими их товарищами. Один молодой лесоруб подошел к музыкальному автомату. Раздался отрывистый счет по-немецки. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Потом шум и грохот, как при запуске ракеты, и голос, похожий на Юрин, сказал по-русски: «Поехали!» Зазвучала веселая мелодия. Оказывается, это была очень популярная в те дни у австрийцев космическая пластинка под названием «Полет к звездам». Лесоруб так своеобразно приветствовал советских людей. Ставили эту мелодию несколько раз. Все были довольны, и гости, и хозяева. Дружелюбие побеждает, особенно когда встречаются труженики Земли. Юра, щедро, не таясь, нес свои знания, свои впечатления тем, кто его принимал. Встречавшие дарили ему взамен свою теплоту. В Гаване, когда самолет с делегацией приземлился, разразился тропический ливень. Аэродром сразу же залило водой. Но никто из встречавших, а их были тысячи, не сделал даже попытки укрыться от дождя. Генерал Николай Петрович Каманин, Юра, все прибывшие тоже вышли под ливень. Вместе с Фиделем Кастро ехали от аэродрома к центру столицы в открытых машинах, а на обочинах и тротуарах выстроились тысячи и тысячи радостных людей, наших кубинских друзей. Сотни тысяч человек собрались в большом парке в индийском городе Бомбее, чтобы повидаться с первым космонавтом планеты Земля. В Египте, в знак признания огромных заслуг советской науки и техники в освоении космических просторов, Юре вручили высшую награду страны — ожерелье Нила, передали на вечное хранение золотые ключи от древних ворот Каира и Александрии. В Либерии одно африканское племя избрало его почетным вождем. Ему сказали, что совет вождей доверяет мудрости молодого советского человека. На острове Кипр, где немало английских военных баз, выступавшие на митингах киприоты особенно горячо говорили о мире, о необходимости за него бороться, пускали в небо стаи голубей. Президент республики архиепископ Макариос, по словам Юры, был энергичным, живым человеком с умными, добрыми глазами. Он расспрашивал Юру о подробностях космических полетов, заинтересовался книгой «Утро космической эры». Бывало, поручали Юре и деловые переговоры, которые неизменно заканчивались успешно, к удовольствию обеих сторон. Почему? Юра объяснял так. Может быть, дело в том, что он не знал дипломатических, внешнеторговых правил, а считал, что в откровенном разговоре многое можно выяснить, конкретно о чем-то договориться. Вот и договаривался. С заданиями справился, как он сам оценивал свои деловые встречи. Немало пришлось сыну поездить и по нашей стране. Его приглашали, рассказов его ждали, надеялись на его подсказку, помощь. Трудно припомнить, да и перечислить те места, где он только не побывал. Ленинград, Красноярск, Калуга, Рязань, Краснодарский край, Оренбург, Саратов, Ташкент, Подмосковье, Смоленск, Комсомольск-на-Амуре, Ростовская область. каждая встреча